«Замечательная улыбка», — подумал мужчина, не зная тогда, что она вместила в себя и облегчение, наступившее после долгого ожидания, и триумф победы, и любовь. Первое впечатление от комнаты вызвало в ней растерянность, ибо никогда ранее не видела она такого запустения. Никто на Волонтин-стрит никогда не мог оставить на столе заляпанную жиром газету. На ней даже осталось несколько засохших кусочков картофеля. То, что племянник лорда, именно так воспринимала она Эсме, дошел до такого состояния, очень ее встревожило. Он предложил ей сесть на стул около окна, а сам надел поверх рубашки бархатную куртку. За этим последовал еще один жест гостеприимства. Эсме смял заляпанную газету и бросил ее под стол. «Я сразу же вас вспомнил», — сказал он. Это замечание показалось ей абсолютно излишним. Она не обратила на него никакого внимания и обернулась к султану, запретив ему обнюхивать лежавший на полу комок бумаги. «Остатки моего завтрака», — заметил Эсме, немало не смутившись. Энджел уже и не помнила, когда в последний раз ела рыбу с картошкой, купленную в магазине. И вдруг где-то в глубине души ей захотелось сейчас испытать это снова. Она окинула Эсме рассеянным взглядом, говорившим, что она не совсем понимает, о чем это он. «Иногда я для разнообразия беру хворост», — добавил он, стараясь просветить ее в этом вопросе. «Ну, расскажите же, как там моя сестра?» «Нора счастлива. У нее все в порядке», — ответила Энджел, подразумевая, что та счастлива именно благодаря ей. «Мы проводим этот сезон в Лондоне». «О, да. И я тоже», — заметила Эсме. «Когда-то вы сказали мне, что покажете свои картины. С тех пор я так много о них слышала, от Норы и от жены моего издателя. Мне очень захотелось самой их посмотреть. Вы осудили меня тогда за покупку отца для художественной галереи Норли. Я подумала, что, возможно, смогу исправить дело, если прибавлю к ним несколько ваших картин». «Они не подойдут», — возразил Эсме. Ее улыбка красноречивее слов говорила о том, что картины подойдут, если она сама их предложит. «Вам не понравится, как я пишу». Она обвела взглядом комнату. Холсты стояли в одном месте, лицом к стене, некоторые в паутине. В банке несколько кистей, а использовавшаяся под палитру обеденная тарелка завалена окурками. В одном из своих романов она описывала студию художника. Это была комната, залитая холодным северным светом. В ней имелось возвышение и диван, драпированный бархатом и парчой, экзотическая мебель, ковры из леопардовых шкур, курящийся фимиам, величественная тишина. Комната Эсме с двумя ее пыльными окнами, с доходящими сюда голосами улицы, с разорванным линолеумом на полу, повергло ее в состояние шока, из которого ей не так-то просто было выйти.